но не могла. Ты понимаешь, что я рассказываю?» Тентажиль: «Да-да, сестрица, я понимаю все». Игрена: «Так не будем больше говорить о том, что неизвестно. Видишь, замок там, за мертвыми деревьями, отравляющими горизонт, в глубине долины». Тентажиль: «Что-то очень черное, сестра Игрена». Игрена: «В самом деле он черный. Он расположен в амфитеатре сумерек, в самой его глубине. Нет сомнения, что он обитаем. Лучше было бы построить его на вершине одной из окрестных гор. Днем эти горы голубые. Тогда было бы чем дышать. Видны были бы и море, и луга по другую сторону скал. Но они предпочли поместить его в глубине долины. Даже воздух не спускается так низко. Замок разрушается, и никто не обращает на это внимания. Стены раскалываются, как будто тают во мраке. Только одна башня не тронута временем. Она необъятна. Дом не выходит из-под ее тени». Тентажиль: «Что-то освещается, сестра Игрена, видишь? Видишь большие красные окна?» Игрена: «Это окна башни, Тентажиль. Только в них ты и увидишь свет. И там-то и находится трон королевы». Тентажиль: «Я ее не увижу, королеву?» Игрена: «Никто не может ее видеть». Тентажиль: «Почему нельзя ее видеть?» Игрена: «Приблизься, Тентажиль, чтобы нас не подслушала ни птичка, ни травка». Тентажиль: «Травы здесь нет, сестрица?» Молчание. «Что делает королева?» Игрена: «Этого никто не знает. Она не показывается. Она живет там, в своей башне, совсем одна, а те, которые прислуживают ей, не выходят днем. Она очень стара. Она мать нашей матери и хочет царствовать. Она подозрительна и ревнива, и, говорят, она помешана. Она боится, чтобы кто-нибудь не занял ее место. Должно быть, из-за этой боязни она пожелала, чтобы тебя увезли сюда. Приказания ее приводятся в исполнение неизвестно каким способом. Она никогда не спускается. Все двери, ведущие из башни, закрыты днем и ночью. Я никогда не видела, но другие, кажется, видели ее еще в то время, когда она была молода». Тентажиль: «Она очень некрасива, сестра Игрена?» Игрена: «Говорят, что она некрасива и становится огромной. Но кто ее видел, не смеет о ней говорить. Да и как знать, видел ли ее кто-нибудь? Она необъяснимо могущественна, и мы живем здесь с беспощадной тяжестью на душе. Тебе не следует пугаться и видеть дурные сны. Мы будем бодрствовать над тобой, мой маленький Тентажиль, и никакая беда тебя не настигнет. Но не удаляйся ни от меня, ни от сестры Беланжеры, ни от нашего старого правителя Аглаваля». Тентажиль: «И от Аглаваля, сестра Игрена?» Игрена: «От Аглаваля тоже. Он любит нас». Тентажиль: «Он такой старый, сестрица». Игрена: «Он стар, но весьма мудр. Он наш единственный друг, и ему многое известно». «Странно. Она призвала тебя сюда, никого не предупредив». «Не знаю, что с моим сердцем. Я была и печальна, и счастлива, зная, что ты так далеко, по ту сторону моря. Теперь же меня удивило. Я вышла утром, чтобы видеть, как солнце поднимается над горами, и вдруг я увидела тебя на пороге. Тебя я сейчас узнала». Тентажиль: «Нет-нет, сестрица, это я первый засмеялся». Игрена: «Я не могла сейчас же засмеяться, ты поймешь. Пора, Тентажиль, ветер на море усиливается. Поцелуй меня покрепче, еще-еще, раньше, чем встать. Ты не знаешь, что такое любовь. Дай твою руку, я буду ее беречь. А теперь вернемся в больной замок». Уходят. Действие второе. Комната в замке. Аглаваль и Игрена. Входит Беланжера. Беланжера: «Где Тентажиль?» Игрена: «Здесь, не говори так громко. Он спит в соседней комнате. Он был немного бледен и казался больным. Он устал от путешествий и долгого плавания. Или, быть может, воздух замка поразил его маленькую душу. Он беспричинно плакал, я баюкала его на своих коленях. «Пойди, посмотри. Он спит в нашей кровати. Он спит так важно». Одну ручку положил на лоб, как маленький опечаленный король. Беланжера. «Сестра, сестра, бедная сестра!» «Игрена, что случилось?» Беланжера. «Не смею сказать того, что знаю. Я даже не уверена, что знаю нечто, а между тем я слышала то, чего не нужно было слышать». Игрена. «Что же ты слышала?» Беланжера. «Я проходила через коридоры, ведущие в башню». Игрена. «А?» Беланжера.